do shit until they murder me. Привет, дорогие друзья! У меня для вас небольшая новость. Я хочу возобновить публикацию роликов от подписчиков. Присылайте их, пожалуйста, мне на почту bigboom26@yandex.ru. Она будет указана в описании к ролику. Сразу должна сказать, что ролики будут публиковаться не все записи разговоров. Я буду выбирать по следующим критериям. Первый, самый важный – отсутствие ненормативной лексики. Далее, это либо юридически грамотный разговор, либо это веселый разговор, который поставил в ступор оппонента. Поэтому, пожалуйста, жду, присылайте. Я думаю, что очень скоро мы начнем свои публикации. Сейчас приятного прослушивания. Пока-пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Анатольевич, я могу услышать? Нет. Кем приходите, Симон? Вы кто такой? Это Национальная служба взыскания. Карачек Даниил Григорьевич. Меня зовут. Разговор записывается. Разыскиваем его. Разыскиваете его? А вы кто такие, чтобы его разыскивать? А что вы так... смеетесь, что-то смешное сказал. Да, очень смешно вы сказали. Вы разыскиваете вы его. Кто вы ему приходите? Не ваше дело, кто я ему прихожу. В смысле, не наше? Если я спрашиваю, значит, имеет значение. Ну, знаете, запомните на всю жизнь, что есть тайна частной жизни у каждого гражданина Российской Федерации. Поэтому вас сейчас абсолютно не касается, кто я ему прихожу. Открываете преступника, да? Вы там головой ударились? Какого преступника? Да нет, у меня мягенькая подушечка. Супруга вы, да? Я уже сказала. Анжела, где деньги? Какая Анжела? Ну вы же Анжела Евгеньевна. Кто вам такое сказал, что я Анжела? Ну, мне кажется, что это вы супруга его, да? Ну перекреститесь, если вам кажется. Да я не буду креститься. Ну, конечно, вы сгорите в пламени. Вас Господь сразу накажет, если вы перекреститесь. Да вы что? Потому что дьявольские отродья не могут креститься. Я так понимаю, безнаказанность, да? Да. Анжела, а также дома будем... Сидим и упиваемся своей безнаказанностью. Да какая Анжела, блин? А кем вы, Дмитрию Анатольевичу? Да не твое дело, что ты с нос свой поганый суешь, псина. Говорю, кем приходите? Я говорю, а нахер иди, скажите, сейчас чепушила. Пообщаемся. Ой, бомбануло, да? Язычок свой, как будете длинный свой раскрывать. Язычок раскрывать? У меня язычок не раскрывается. Раскрывается у вас язычок. Мне кажется, чепушила. Чересчур длинный у вас. Ты дебилка, даже не понимает, что ты несешь. Да, я смотрю, вы очень хорошо подготовились. Да, я бы вам прям готовилась. Подали. Зачем? Да, чтобы вы получили слова русские. Ох ты, господи. Вот это чмошник коллекторский меня будет манером учить. Ничего себе. Это кто тебе такое право дал? Ты сам чучело, еще вчера с собакой за беляш дрался на рынке. А сегодня туда же. Адрес свой скажите. Записывай. Город Москва. Кузнецкий мост. 16/5, квартира 15. Через сколько будешь? Мост, квартира, дом. Какая квартира? 15. Дом 5, да? Дом 16/5. Дом 16/5, замечательно. Там сейчас, да, живете? Да, там живем. Хорошо, ставьте чайник. Хорошо, давай, подгребай, чепуха. Да. Здравствуйте. Говорите. Компания «Эверест», инспектор Лосунова Юлия Михайловна. Разговоры записываются. Людмила Аркадьевна, это... Да, что вы инспектируете, инспектор? За должность вашу. Да? А кто вас наделил такими полномочиями? Кредитор ваш наделил. А доказательства этому имеются или только на словах вы? Имеется. Предъявите. Номер договора записывайте. Предъявите. Договор. Номер агентского договора записывайте. Да что мне номер этот даст? Вы договор мне предъявите, потом поговорим. Людмила Аркадьевна. Я же не... По телефону? Ну, по телефону. А как вас еще и не... как вас еще определить, что вы сотрудник компании по телефону? Ну, так же, как и вас определить, Людмила Аркадьевна. Ваше уклонение сейчас абсолютно... Уклонение мое? Ничего себе. Какое уклонение? Чего вы несете? Послушайте, Людмила Аркадьевна. Не-не-не. Послушайте вы меня. Вы сначала доказательства предоставляете, потом рот свой открываете. Понятно? Я спрашиваю, понятно? Не, мои близкие никогда не слышали хамства. Они очень уважаемые люди. В отличие от вас, которая слышит хамство по 5 раз на дню. В лучшем случае. Так что, доказательства будут или вы только вымогать будете деньги у меня? Будете с судебными приставами общаться. А вы будете... Алло. Да. Алло. Да. Гульмира Сейфулаевна, звонок вам посыпает с Почты Банка. Меня зовут Павлов Егор Сергеевич, отдел взыскания. Звоню по вашему договору, у вас имеется текущая задолженность 37 дней. А сумма оплаты 31 700 рублей. А с учетом 2 месяцев вам нужно оплату внести до 22 апреля, гарантированно. Вот мы вам пойдем навстречу. Оплата поступает от вас за 2 месяца? Превысили вы количество взаимодействий на этой неделе, поэтому ответ на этот вопрос вы получите в понедельник. Ну, то есть, смотрите, а вы подскажите, пожалуйста, а что вот у вас произошло? Я просто вижу, что вот вы задерживаетесь так длительно, а ни разу услугами банка не воспользовались, которые вам были всегда доступны, когда вы находились в графике. В понедельник позвоните, и я вам все расскажу. Ну, так вы оплату внесете до 22-го в понедельник? В понедельник я вам расскажу об этом. Так нет, мы сейчас с вами разговариваем, я вам задаю вопрос. И что, что вы сейчас? Вы сейчас звоните мне незаконно. Для того, чтобы пресечь это раз и навсегда, я сделаю так, чтобы вы не получили никакой информации. Почему незаконно? Потому что 230-й федеральный закон регламентирует четко количество взаимодействия. Вы звоните 4 раз в неделю. Совершенно верно. 2 раза в неделю. Правильно? Да. Вы звоните 4-й раз. Вы звоните 4 раз за неделю. Можно я вас перебью? Нет, нельзя. Смотрите, вот вам поступил первый звонок 15 апреля. Первый звонок поступил 15 апреля. Ага. Вы сбросили. Я сбросил. Да, вот смотрите, вот я просто вижу. С вами 17-го, два раза в неделю, я вам просто хочу объяснить, 2 раза в неделю. Вот неделя началась с 15 апреля. Так. Вам поступил звонок вчера и сегодня. Два раза в неделю. Мне не нужно верить собственной действительности, да, мне не собственной действительности, а вообще действительности. Мне нужно верить вашей совести сейчас. Я вам говорю, 4 раз за неделю вы звоните. Ну, у нас отображается, что это 2-й звонок. Я вас поздравляю, что у вас отображается, но мне из Почта Банка звонят 4 раз в неделю. Я вас понял. Гульмир Сайфуловна, у вас текущая задолженность 31 700 рублей. До 22 апреля требования банка нужно оплату внести. Оплата не поступает, ваш договор уже передан в юридический отдел. Подготавливаются все соответствующие документы для расторжения с вами кредитного договора в одностороннем порядке. Ага. О последствиях я вас уведомил, требования банка я до вас довел. Ага. Также введены в отношении вас дополнительные неустойки и штрафы. Ага. Имейте это в виду. Ага. Оплата не поступает, будут направлены сотрудники выездной службы по адресу регистрации. Хорошо. Всего доброго, до свидания. Пока. Здрасте. Лариса Викторовна? Зачем вы мне пикаете в ухо? Слушаю вас. Лариса Викторовна, это вы? Вы кто? Меня зовут Эдуард Витт, звоню вам из Совкомбанк, отдел судебного взыскания. Ага. По поводу вашего денежного кредита, Лариса Викторовна. Угу. Долг до сих пор не погашен у вас, 57-й день уже. Ага. К оплате 10 тысяч рублей. Ага. И вам необходимо долг закрыть до завтра, до 19 апреля. Мне это необходимо, вы уверены? Да. Что вы взяли, что вы лучше меня знаете, что мне необходимо? Действительно, у вас долг имеется по факту. И из чего вы взяли, что мне это необходимо-то? Это требование банка. Ну, так это требование банка, никто не сказал, что мне это необходимо. Это необходимо банку, но не мне. Это ваше обязательство, ну как не вам-то? Ну так, не мне-то. Я вообще не испытываю такой необходимости. А зачем вы обращаетесь за кредитом тогда, Лариса? За надом. Угу. Вам выдали денежные средства, правильно? Не знаю. Как не знаете? Суд решит. Выдавали, не выдавали, было, не было. Ну, конечно, выдавали, есть же договор подписан. Ну да, это договор, это фигня все. Это вам так кажется? Вы живете на территории Российской Федерации? Ага. Ну вот, хорошо, берите этот договор под мышку и, весело махая рукой под бодрую музыку, направляйтесь в суд. То есть добровольно вы оплачивать не намерены, правильно? А у нас как можно оплачивать недобровольно в нашей стране? Скажите, пожалуйста. Есть принудительный порядок взыскания. Да, и что это такое? Ну-ка, расскажите мне. Не возвращая денежные средства, соответственно, мы будем обращаться в иском суд. Ну, так обращаясь, с чего вы взяли, что через суд это принудительно? Точно так же добровольно. А вы считаете, что вам долг, что ли, простят, или вам придется платить? Я вам задаю совершенно другой вопрос. Я спрашиваю, с чего вы взяли, что через суд это принудительно? Это принудительное взыскание. Кто это решил? Через арест счетов, да, с вашего дохода все будет. А с чего вы решили, что будет арест счетов? Я не решил, я знаю. Да что вы можете знать вообще? Вы звонилка телефонная, чего вы вообще знать-то можете? Это вам так кажется. Да я в этом уверена. Это информация достоверна, да нельзя. Вы же сейчас сидите на телефоне и занимаетесь только тем, что лжете людям в телефонном формате. Поэтому кто вы еще, кроме как не телефонная звонилка? Именно она. Разговоров закончится с вами. И что? Смотрите, чтобы жало не лопнуло у вас от таких потребностей-то. Я вашу позицию понял. Ожидайте решения банка. С нетерпением. Ой, божечки, как я... Надеетесь, мечтайте. Давайте. До свидания. Да. Алло, Елена Александровна? Представьтесь. Меня зовут Татьяна Вячеславовна, банк «Экспресс», отдел досудебного взыскания. Елена Александровна, правильно? Да, вы фамилию забыли сказать. Смирнова моя фамилия. Да, Смирнова. Слушаю вас. Елена Александровна, что у вас случилось? Почему оплату по карте кредитной не вносите длительное время? Да не имею такой необходимости. У вас есть эта необходимость, она стала у вас, как только вы лучше меня знаете, да, какая у меня необходимость есть? Да, конечно. Ну, может, вы тогда и заплатите, наверное, если вы лучше знаете, тогда вперед. Это ваша обязанность, Елена Александровна. Ага, я игнорирую ее, если это обязанность какая-то. На основании чего, Елена Александровна? На основании моего халатного отношения к кредитному обязательству данному. А для чего вы тогда вообще в банк обращались за картой? За надо. У вас халатное отношение к вашим обязательствам. Если за вы надо. Изначально, получается, возвращать не собирались, да? Елена Александровна, вы сейчас, пожалуйста, наглость свою не проявляйте. А то что будет? В другом месте ее будете а показывать. А то что будет? А я вам не собираюсь угрожать или что-то подобное делать. Я разговариваю с вами нормально. А чего вы тогда мне говорите? Я позвонила. Условия, как мне разговаривать? Как считаю нужным, так и разговариваю. Причину вашей неоплаты. Ага, 150-й раз. А то до тех пор, пока у вас будет долг. Угу. До этого не выяснили. До тех пор, пока у вас будет долг, звонки вам будут поступать. Вы думаете, как угодно вам. Долг от звонков вообще какой? Вам полегчало? Выясняю причину неоплаты. И если вам в дальнейшем, полегчало? Елена Александровна... Да перестаньте вы меня перебивать. А то что будет? Расстроитесь? Что значит то, что будет? Почему что я должна что перестать будет, вас перебивать? Почему вы, я должна вас перебивать? Вы же вопрос перебивать? Мне задаете? Вы вопрос мне задаете, вы для чего вы ответ хотите просто? Узнать я уже... или не, что? Не хочу, это был риторический вопрос. А зачем спрашиваете? Риторический вопрос. Ну тогда молчите тогда, да, слушайте. Да, сами молчите, зачем мне молчать-то? Раз вам неинтересны зачем... ответы, вопросы вы задаете риторические, ну тогда молчите, Елена Александровна. Неинтересные ответы, значит молчите и слушайте. Тогда. Логика, охренительная логика просто. Если ответы вам неинтересны, тогда вопросы не задавайте, А слушайте, что я вам буду говорить. Я не на ваши вопросы буду да отвечать. Мне вообще я вот не на ваши чушь. Вопросы буду вы отвечать, а буду говорить все. То, что посчитаю неадекватные нужным. Вещи просто. Звоните для того, чтобы выговориться. Вы, у вас клиенты банка, как личная служба поддержки сотрудников, которым не с кем поговорить. Вот они звонят целыми днями, хрень несут всякую. Послушайте меня хоть кто-нибудь, да? А то никто же не слушает бедняжечку в жизни этой. Все, ну, вы ладно. Все сказали? Нет, еще не все. Я еще поговорю столько, сколько посчитаю нужным. Отойду, ага, вы пока линию, продолжайте, да? Разговаривать. Нет, зачем? Зачем? Ну, я просто отойду, продолжайте разговаривать. Ну, пожалуйста. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Почта банк, Сутон Валерьевич. Гульмира, могу услышать? Слушайте. Что еще раз? Слушайте. Это вы, Гульмир, правильно? Правильно. С вами разговариваю. Мы. Да, дата рождения также ваш. Назовите, пожалуйста. Нет. Что еще раз? Нет. Что нет? А как мы вас идентифицируем как клиента в таком случае? А вот если это вы предыдущие звонящие общались со мной без идентификации. Это вы сейчас сами ее придумали? Да. Это раз. Во-вторых, по дате рождения разве можно меня идентифицировать? Именно так, да. Так вы ее назовете или нет? В-третьих, звоните с официального номера, чтобы я вам данные какие-то называла. Мобильного. Суть по вашему возмущению, не она, да? Получится. Просто так представляете, да, чужим человеком. Дата рождения будет озвучена вам или нет? Вообще, логика прям железная. Дату назовете, еще раз задаю вопрос. Нет, еще раз отвечаю для тех, нет, кто... Нет, перезвоним, до свидания. Пока, дебил.